Алло. Алло. Алло. Валентина. Алло. Ну-ну. Учишь? Это Мария. Слышно было, ребята, мать? Что? Чего тебе? Чего тебе? Какого хуя? Какого? Какого? Что делаешь? Нихуя! Чего? Иди нахуй, ёбаная тварь! Подружки пришли? Алло? Не слышу! Че ты губку кидаешь? Че кидаешь? Хули ты шепотом ебешь? А вот играю с тобой. Блядь! Играю с тобой. Пошла нахуй, сука! С пиздой своей там с хуем играй! Валентина. Алло. Алло. Валентина. Чего тебе? Че ты губку кидаешь? А? Че кидаешь? Какого хуя? Я тебе звоню по поводу квартиры. Чего, блядь? Квартиру. Хуй, соси! Блядь, да здорово будешь сосать голый хуй вместо квартиры! Ну почему?